На новоселье пришли родственники Николая Михайловича и Фроси, а также Карпушка и Федор Гаврилович Орланин, председатель сельского совета. Теперь это был белый, как лунь, старик. Печать больших забот лежала на его морщинистом лице. Была она и в черных его усталых глазах. «Власть-то мы взяли. Это хорошо. А вот как ею распорядиться?» — говорил он гостям Николая Михайловича. «Раньше мы, как жуки навозные, копались в земле поодиночке. И теперь, в общем-то, так же копаемся. Был, к примеру, сказать, Карпушка бедолагой. Таким и остался. Раньше у него хоть мерин огонек был, а сейчас и он подох от бескормицы. А Савкины как богатели, так и продолжают богатеть. Куда ж это годится? Для того ли мы кровь-то свою проливали? А-а-а!» И вдруг, оживившись, он позвал к себе ребят. Саньку, Леньку, Мишку и их друзей, находившихся в задней избе. «Ну-ка, Санек, запой, милый, нашу-то с тобой про Ильича. А мы вот с дядей твоим Павлом подпоем. Давай-давай, родной!» Санька, теперь это был уже юноша, хоть и невеликий ростом, покраснел, утопил рыжие конопинки на худеньком остром, как у зверька личке. Глаза его увлажнились, заблестели. Прокашлявшись, он запел звонким, дрожащим голосом. «Ах, какой у нас дедушка Ленин, у которого столько внучат!» Федор Гаврилович, подоспевшие Иван Харламов, Митька Кручинин, Настенька, Санькины братья и товарищи дружно подхватили. «Я хочу умереть в сражении на валу мировых баррикад». Иван Мороз и Павел Михайлович тоже начали было петь, подтягивать, но скоро убедились, что только портят хорошую песню. Первый по причине своей глухоты, а второй по причине полного отсутствия музыкального слуха. И быстро умолкли, виновато переглянувшись и негромко, сконфуженно крякнув. «Нету теперь дедушки-то нашего родного Ильича. Как же мы без него, а?» Тихо и взволнованно сказал молчавший до этого Карпушка. «Вот ты, Федор, вчерась о колхозах толковал? Сам сказывал, что дело это очень серьезное. Тут, как говорится, 100 раз отмерь, 1 раз отрежь. Как бы не наломать дров без Ленина-то? Ильич, он крепко понимал нашу селянскую жизнь. Рано он нас покинул. Но дело его живет!» — воскликнул Митька лозунгом, который висел у них в нардоме. «Дело делать надо, Митя, тогда оно будет жить. И делать в первую очередь должны вы, молодежь. Вам завещал его Ильич». Федор Гаврилович посмотрел на гостей раздумчиво долго, сообща: «Нам жить надо, мужики, не то погибнем. Задушат нас мироеды». «Это как же? Сообща!» — встревожился Илья Спиридонович. «А очень просто. Земля общая, лошади общие, сбруя общая и труд общий». «Так-так», — ехидно поддакнул Илья Спиридонович. «А насчет Хлебова?» «Чего?» «Насчет Хлебова, говорю. Как будет? Из одного котла?» «Ну да, а что?» «А то, что один будет шаляй-валяй, щихлебай, а другой за него горб ломай. Иным манером сказать, один с сошкой, а другой с ложкой. Потому как один лодырь царя небесного, а другой ночей не спит, трудится». «Это ты, что ли, не спишь, «Илья Спиридонович?» — спросил Митька Кручинин под хохот мужиков, хорошо знавших о странностях старика Рыжова. Илья Спиридонович ругнулся и выскочил из избы. Выбежавший вслед за ним и попытавшийся было удержать его дочери, сказал, как всегда, резко, отрывисто: «Отвяжись, Фроська! Глазоньки мои не глядели на этих шарлатанов! Дурак на дураке и дураком погоняет! Как только их сват Михаил терпит, на порог бы не пустил!» Вскоре ушел и Михаил Аверьянович. Ушел чем-то встревоженный, и из окна долго еще была видна его высокая, сутулившаяся больше обычного фигура. Присмирели, задумались каждый о своем и гости. Однако выпитая водка в конце концов сделала свое дело. Люди повеселели и, повеселев, захотели песен. Пели все. И располным-полна коробочка, и Хасбулат удалой, и, разумеется, шумел камыш. А Петр Михайлович, нарушив свой обет не петь этой песни при детях, спел все же «Отпавших твердынь Порт-Артура». Иван и Митька играли самые известные в ту пору комсомольские песни «Кузнецы», «Наш паровоз». Иван тенором, Митька давил басом, очень грозным, внушительным при блеске черных его отчаянных глаз. Вот бы кого в церковный-то хор! С завистью подумал о нем Иван Мороз. А потом все стали просить хозяйку, чтобы она спела. «Сыграй нам, Фрося!» — почти умолял Максим Звонов, забросив саратовскую под кровать. Он знал, что Фросю лучше послушать без гармошки. «Да что ты, Максим, нашел певунью!» А сама уж раскраснелась, плавным движением рук распустила длинную тяжелую свою косу и была опять вишенкой, румяная, свежая, молодая. Глаза, в которых, думалось, навсегда поселилась покорность, озорно блеснули, засветились, ожили. «Ну что ж, слушайте, коль просите!» И Фрося почему-то бросила короткий взгляд в сторону мужа. Прижав к груди Мишку и гладя ему голову, она призадумалась, опять погрустнела и тихо запела тонким, немного хриплым от волнения голосом: «Из-под камушка, из-под белого, там текет река, река быстрая». Гости приглушили дыхание, где-то рядом совсем близко от них возник чуть внятный хрустальный звон ручья. И вот он еще ближе, и уже течет прям тебе в душу. Там текет река, река быстрая, река быстрая, вода чистая. Голос Фроси по-прежнему ровен, но слушавшим ее чего-то делается все тревожнее. Как по той реке вел донской казак. Фроси опять коротко глянула на мужа, следившего за ней ожидающим, беспокойным и подозрительным взглядом. Лицо ее озарилось каким-то странным, предвещающим далекую грозу светом, и она почти выкрикнула зло, враждебно: «Не коня вел поить, а жену топить!» И опять сникла, но голос ее уже не лился ровно и спокойно, как вначале, а дрожал, бился у нее в груди и, вырвавшись на волю, обжигал сердца смолкших в сладком испуге гостей, заключенной в нем острой тоской. А жена-то мужа уговаривала: «Ах ты, муж, ты мой муж, не топи ты меня!» Теперь Фрося глядела на постепенно багровевшего Николая прямо и храбрее под надежной защитой песни, и тех, кто слушал эту песню, пела все сильнее и сильнее. Это была уже не песня, а крик души. «Не топи ты меня рано с вечеру, а топи ты меня во глухую полночь!» Мишке жарко было в объятиях матери, но он не смел шелохнуться. Фрося прижимала его еще крепче к знойному своему телу. Руки ее знобко дрожали, дрожало все тело, и по телу Мишки пробегали мурашки. Наконец он вырвался и бросился на кровать. Фрося пела: «Отопить ты меня во глухую полночь, когда дети мои спать улягутся». За длинным столом зашевелились, зашмыгали носами женщины. Олимпиада Григорьевна, Авдотья Тихоновна, Дарьюшка, Феня понесли к глазам свои углы платков. Фрося между тем допевала, опять тихо, еле слышно. И мнилось, что ручей, разлившийся в быструю реку, снова сузился, спрятался, пропал, сгинул под тем белым камушком, из-под которого вытек. «Когда дети мои спать улягутся, а соседи мои успокоятся». Она замолчала, трудно, прерывисто дыша. Лицо было бледным. Глядела на потупившегося мужа прежними виноватыми, робкими, покорными глазами, чувствуя себя теперь совершенно беззащитную перед ним. Но вдруг губы ее поджались. Лицо сделалось неприятно решительным. Она как-то выпрямилась вся. И, глядя на Николая косым, мстительным взглядом, запела надрывно, вызывающе: «Дядька, дядька, дядька родной, зачем замуж меня отдал? Не за ровню, не за пару. Я любить его не стану». Мишка смотрел на мать испуганными глазами. Ему было мучительно стыдно за нее. Что-то непристойное, грешное было в ее пьяном, перекошенном в отчаянной ярости лице, и вместе с тем что-то жалкое, унижающее ее же в этом трусливом протесте. Он, спрыгнув с кровати, кинулся ей на шею и, целуя, зажимая ей рот, просил: «Мама, мама, не надо, не надо». Николай Михайлович, взъерошенный, уже подходил к ней с кулаками и кричал: «Отставить!» Федор Гаврилович преградил ему путь, сказал спокойно: «Ты что, сдурел?» Но вечером, когда гости разошлись, а дочь и сыновья убежали в нардом, Николай Михайлович все-таки избил жену. Бил долго и умело, чтоб и не убить до смерти, но чтобы навсегда запомнила. Так началась жизнь в новом доме. Так-то закончился для Фросии этот бунт. Беды не любят ходить в дом поодиночке. Пришла одна — за ней жди другую. Ровно через неделю после новоселья Николай Михайлович и все дети заболели брюшным тифом. Фрося оказалась единственным человеком, которого не свалил тиф. Едва оправившись от мужниных побоев, она принялась ухаживать и за самим Николаем Михайловичем, и за детьми. Помимо того, ей одной приходилось вести все хозяйство. А оно было не такое уж малое. Обещанные на горькой ее свадьбе дары на шильце, на мыльце, были, наконец, приведены на новое их подворье. Тёлка-полуторница, пригнана от Михаила Аверьяновича, появились и овцы. Захрюкал поросенок, принесенный в мешке Карпушкой. Очевидцы уверяли, что Карпушка тащил его через все село, сделав немалый крюк, и нарочно тормошил, встряхивал мешок, чтоб поросенок погромче визжал. Каждому встречному и поперечному подолгу со всеми подробностями объяснял, где, за какую цену приобрел и куда несет это крикливое сокровище. При этом цена, конечно, была ему увеличена в 3 раза против той, за которую огоревал он на Баландинском базаре крохотного и тщедушного недоноска Хричка. Не появились на Фросином дворе лишь те 10 курочек-молодок, что посулил Иван Мороз, на словах, явивший небывалую щедрость. Когда Фрося во время новоселья напомнила ему о злополучных пеструшках, Иван изобразил на своем лице вполне искреннее удивление. «А разве я их тебе не принес?» «Нет». «Ай-яй-яй-яй-яй, забыл, вот тебе крест забыл. Завтра же и принесу. Готовь, курятник».